Глава 10. Если бы я заранее знал, с чем придется столкнуться при съемках этого фильма, я бы никогда за него не взялся. А когда его пробил через Госкино, получив сумасшедшие по меркам Мосфильма деньги, отступать было поздно. Если бы не поддержка Брежнева, я бы его никогда не снял. Но и с ней приходилось нелегко. К самим съемкам приступили только через год. Весь этот год 150 плотников строили сразу 2 города. Все делалось вручную, разве что машинами на стройку доставлялись пиломатериалы и кругляк, и с помощью техники укладывали бревна. В той части древнего Зарайска, который мы возводили для съемок, не было ничего каменного, кроме печей. А вот там, где строился Великий Новгород, выкладывали из камня Николо-Дворищеский собор и некоторые другие постройки Ярослава-Дворища. Конечно, строили мы небольшую часть города, ставя дома и выкладывая тротуары, а каменные двойники, только внешне походившие на оригиналы. Никто строго не придерживался того, что можно было увидеть на немногочисленных рисунках и гравюрах, а больше приноравливались к местному рельефу, строя так, чтобы можно было снимать с разных направлений. Строилось все это в расчете не на один мой фильм, а на дальнейшее использование для съемок. А вот Зарайск, или Красный, как мы его называли, во времена нашествия Батыя, должны были полностью разрушить, поэтому многое на стройке делалось на живую нитку. Привлеченные историки срывали голос, лаясь с бригадирами, а я мотался по десяткам учреждений и организаций, добывая, согласовывая и обеспечивая все, что требовалось для работ. Занимался этим до тех пор, пока не прибыл китаец. Китаец был самый настоящий и такой, какой мне требовался. Мастер кунг-фу. Привезли его из Хабаровска, соблазнив высокой оплатой. Русский язык он знал в совершенстве, в том числе и ненормативную лексику, которую часто применял при нашем обучении. По фильму учителя звали Вейш Луанем, и было ему 70 лет. Недостающие 10 лет добавили с помощью грима. Я переложил нерешенные вопросы на снабженцев и вместе с женой отправился на занятия. По фильму старик должен был нас учить чуть больше года. Реально он нас гонял в хвост и в гриву 5 месяцев. За это время мастером не станешь, но можно было освоить кунг-фу настолько, чтобы профессионально заучить отдельные киношные схватки. Сценарий был таким. Я играл Ивара Абаша, сына одного из сотников князя Федора Юрьевича. Федор Юрьевич получил Зарайское княжество от своего отца, великого рязанского князя Юрия Игоревича. Женой нашего князя была та самая княгиня Епраксия, которая бросилась на камни с малолетним сыном, чтобы не достаться Батыю. Люся играла Анну, дочь боярина Ильи Сувора, и подругу княгини. Откуда на границе Дикого Поля взялся китаец, можете не спрашивать, это осталось за кадром. В конце концов, в фильмах Голливуда нелепостей куда больше, и все смотрят. Да и после разгрома Китая монголами прошло уже 22 года. Вполне можно было раз 10 пройти пешком до Китая и обратно. Обнаружили его на границе княжества дружинники во главе с моим отцом. Отроки хотели позабавиться со стариком, подколов его копьями, но были сброшены с сёдел и сбиты древком копья. Старик поразил Глеба Абаша, и его волей был доставлен к князю. Там он и прижился, а меня учил, чтобы отблагодарить отца. Понятное дело, что у нас с Анной была любовь. Ее отец меня не привечал, поэтому встречаться мы могли только тогда, когда Анна бывала у княгини. Она была единственным ребенком, поэтому ей разрешалось многое из того, что выходило за рамки дозволенного для барышень. Отец разрешил Анне обучаться оружию и ездить верхом, но когда она попросила разрешения учиться у китайца борьбе, он отказал наотрез, поэтому такие занятия проводились втайне. Потом пришла беда. Мой отец отправился вместе с князем в ставку Батыя. Вместе их там и убили. Черную весть привез Апаница, единственный выживший из всей княжеской свиты. А вслед за ним пришли монголы. По сценарию нас штурмовали воины Берка. Незадолго до этого меня вызвал воевода и дал приказ уходить из города и затаиться. Он не верил в то, что можно будет отбиться, поэтому в нескольких схронах спрятали детей лет 5-8 с 3 молодыми женщинами. Старшие помогали в обороне, более младшие все равно не выжили бы, да и мало было тех схронов. После сражения я должен был вернуться и увезти этих детишек в безопасное место. Единственным безопасным местом тогда был Великий Новгород, до которого было более 300 верст. И все эти 300 верст нужно было пробираться по январским сугробам в мороз и вьюгу с маленькими детьми. Когда воевода отдавал приказ, он отвел взгляд. Это было нечестно, но приказы в военное время принято выполнять. Я пришел проститься с учителем, у которого была Анна, и он уговорил ее уйти со мной. «Я знаю», — сказал старый китаец о монголах, — «защититься у вас не получится, а пленных они сейчас брать не будут. Все равно все замерзнут. Уходи с ним, здесь ты только зря погибнешь». Я принес ей зимнюю одежду, а учитель отдал свое оружие, и мы ушли. Съемки сражения за Зарайск, в котором мы не участвовали, были очень впечатляющими. Используя специальные приемы, мы 8 тысяч наших всадников превратили в 30. Отдельные эпизоды схваток отличались непривычным для наших фильмов уровнем владения оружием и натуральностью гибели сражающихся. Потом приемная комиссия требовала вырезать самые страшные кадры, а зрители в кинотеатрах стискивали зубы и сжимали кулаки. Мы не стали далеко уходить от города, за что и поплатились. На нас наткнулся десяток монголов, которые, на наше счастье, просто не приняли нас всерьез. Эту схватку мы отрабатывали 9 дней и отыграли ее безукоризненно. В результате оставшиеся в живых 2 воина смогли разорвать дистанцию и пустить в ход луки. Мы сделали то же самое, но в лесу от этого страшного оружия мало толку. Поняв это, монголы убрались и вскоре вернулись с полусотней воинов. Отстреливаясь, мы попытались скрыться. Мне это удалось. Анна осталась лежать со стрелой в спине. Ночью я вернулся, собрал хворост, обложил ее тело и сжег. Я насыпал в ладанку горсть еще теплого пепла и спрятал ее на груди, а потом пошел к городу. Незадолго до рассвета натолкнулся на тех монголов, которые гоняли нас по лесу и убили Анну. Они слишком далеко ушли в погоне за нами, а начавшийся снег засыпал следы. Поэтому воины разожгли большие костры, нарезали лапника и пережидали ночь. Мы смогли выбить из сёдел некоторых из них, так что я насчитал только 42 человека. Лошадей было больше. Время от времени кто-то из воинов отправлялся в лес за сучьями. Умерли 7, прежде чем остальные забеспокоились. Когда они схватились за оружие и бросились в ту сторону, откуда летели стрелы, их стало еще на 5 человек меньше. Я уводил от поляны оставшихся в живых воинов, давно бросив лук. Стрелы закончились, и теперь он мне только мешал. В каждой руке у меня было по клинку. 2 раза я задерживался, давая себе настичь. В лесу было темно, да и ветви мешали, поэтому за мной тоже гонялись с мечами. 2 схватки и еще 6 тел остались лежать в снегу. Все немного подсветили, чтобы было видно зрителям, а я кого-нибудь не убил на самом деле. Для меня эти сцены были самыми сложными. Кто никогда не брал в руки 2 сабли и не дрался ими сразу против нескольких противников, тот не поймет. Пусть мы все 100 раз репетировали, все равно. После их выполнения я день больше ничем не мог заниматься. Дрожали руки. Оставшиеся 20 воинов уже не рисковали разбегаться, а шли по моим следам тесной группой. Мне это было только на руку. Обогнув их, я побежал в сторону поляны с лошадьми. Я хорошо запомнил урок старого китайца, и 4 монголов, оставшиеся караулить лошадей, расстались с жизнями раньше, чем остальные добежали до поляны. У них с собой не было луков, а у меня теперь был. Я стрелял быстро, укладывая их одного за другим, пока несколько оставшихся в живых не укрылись за лошадьми. Выпускать их отсюда было нельзя, но я не смог помешать, когда сразу 5 вскочили на лошадей. Один из них упал со стрелой в спине, но остальным удалось скрыться. Они не вернулись, как я боялся. 3 тумена Берке сожгли Зарайск и ушли вместе с остальными к Рязани. Я не смог управиться со всеми лошадьми, поэтому просто их развязал. 30 — это все, что я мог вывести в несколько приемов. На мое счастье, волки были напуганы людьми и бродили где-то в других местах. Города не было, снег засыпал остатки того, что совсем недавно было жилищами, и прикрыл густо лежавшие тела. Над этим кладбищем возвышались только частично уцелевшие печи домов побогаче, все остальное превратилось в пепел. Я прошел мимо валявшегося на боку колокола сгоревшей церкви, нашел место первого схрона и начал втыкать в землю меч, ища крышку. Продухи были завалены, и все убежище находилось в полуобморочном состоянии. Я их оставил и пошел ко второму схрону, потом к третьему. Слава богу, все были живы. Пока женщины и дети приходили в себя, я вытаскивал мешки с едой и укладывал их на лошадей. Я им не нравился, но, видимо, перспектива остаться наедине с волками нравилась еще меньше. Самые противные твари скалились и пытались укусить, но мне все-таки удалось их загрузить провизией, а потом усадить детишек, женщин и сесть самому. Детей сажали по двое и по трое так, чтобы старшие заботились о малышах. Странное дело, как только на монгольских лошадей сажали детей, они сразу же переставали проявлять враждебность. По сценарию мы должны были ехать до Волхова 6 дней. На съемках мы проехали 30 километров и устроили 2 остановки, на которых я сооружал укрытие с помощью жердей и шкур, используя громадные ели. Хорошо, что такие еще были в лесах. Я всю ночь проводил у костра, охраняя лошадей. Монголы прошли широким фронтом, поэтому и здесь мы дважды натыкались на сожженные деревни, в одной из которой подобрали уцелевшего крестьянина. Все его близкие погибли, погиб бы и он, не пройди мы рядом с пепелищем. Ему уже было на все наплевать, в том числе и на собственную жизнь. Увидев детишек, он принялся нам помогать, найдя смысл в жизни. Дважды нам пришлось отбиваться от волков. Один я этого сделать не смог, но у женщин были охотничьи луки. На этих съемках измучились и намерзлись все. Главным было не застудить никого из детей. Их одели как медвежат, постоянно поили горячим и разводили костры. Единственной игрой детей было терпение. Отыграли они великолепно, никто не капризничал и не доставил нам хлопот. За время этих съемок я понял, что смог бы и на самом деле пройти с этими детьми такой путь. Выложился бы, конечно, полностью, возможно, не довез 2-3 самых слабых, но остальных спас бы. Вышли мы не к самому Новгороду, а к Волхову, который замерз только у берегов. Там в первый раз наткнулись на людей. Лесорубы хотели нас побить и забрать лошадей, но, рассмотрев сидящих на их спинах детишек, передумали и даже дали провожатого. «Нечто мы не люди!» — говорил мне их старший. «Идите прямо к Ярославичу, он вам и поможет, и ребят пристроит». Примерно третья часть домов в Новгороде была сделана жилыми, и сейчас в них жили многочисленные статисты, изображавшие жителей города. Я предстал перед князем, которого играл Еременко, чуть живым. Грима на мне было мало, и усталость и худоба были натуральные, заработанные на съемках. «Помоги, Ярославич!» — поклонился я ему. «Сохрани корень Зарайского княжества. Всех сожгли и побили поганые. Может, где и остались люди, но надолго ли?» «Кто таков?» — спросил Невский. «Ивар Абаш, Сотников сын. Если останешься у нас, то приму в дружину. Сотником тебе не по возрасту, десятником будешь». «Благодарствую, князь!» — упрямо сказал я. — Я вернусь. Мне жизнь не в радость. Своим я долги отдал. Мунгалам нет. — Один только сгинешь зря. От тех же волков, — сказал князь. — Нам, мунгалы, тоже враги, а жизнь тебе Господь не для того дал, чтобы ею бросаться. Ты сильный воин. Твое семя не должно пропасть. Останешься, и дело с концом. Так я и остался в Новгороде. Вскоре меня женили, я не смог забыть Анны и не желал другой женщины, но надавили сначала князь, а потом и архиепископ Спиридон. «Нельзя жить горем!» — толковал он мне. «Это противно воле его. Если нет своего ума, слушай князя, он дурного не присоветует». Женили меня на дочери одного из купцов Млады, которую сыграла Бондарчук. Гримерам пришлось постараться, чтобы сбросить ей 5 лет. Сцена нашей брачной ночи, по-моему, была первой такого рода в советском кинематографе. Сколько потом потребовалось нервов, чтобы она осталась в фильме. По сюжету я не смог себя перебороть и не тронул молодую жену, из-за чего та тихо рыдала, видимо, проклиная про себя и свою жизнь, и мужа-недоумка, который думает только о себе. Закончилось все довольно откровенной сценой. Наталья вошла во вкус и немного похулиганила, из-за чего я получил пощечину от жены. А с Бондарчук она потом долго не разговаривала. Фильм продолжился моей жизнью и службой новгородского князя. Шли годы, появились дети, я стал сотником и одним из близких к князю людей. До 40 лет меня успешно старили гримом, заключительные кадры, когда я уже был стариком, играл другой актер. В молодости мне пришлось один раз сопровождать Ярославича в ставку Батыя. Зная о моей ненависти к монголам, князь старался в такие поездки меня не брать, но в тот раз пришлось съездить, да еще побывать на Перу, куда пригласили Невского с ближними людьми. Видимо, я чем-то себя выдал на приеме и заинтересовал монгольского владыку, потому что Батый приказал, чтобы на перу был и я. «Редко можно встретить человека, который бы меня так ненавидел», — с улыбкой сказал он Ярославичу, который сидел недалеко от хана, «и который не боялся бы это показать. Твой человек глуп или просто ищет смерти? Смотри, он не съел на моем перу ни кусочка. Тот, кто оскорбляет гостеприимство хозяина, оскорбляет его самого. В чем причина?» В то время князь уже говорил по-монгольски, но для удобства съемок разговор шел через толмача. «Прости его, великий хан», — побледнев сказал Невский. «Это один из моих лучших воинов, а ненависть...» «Нукеры Беркея убили всех его родных, в том числе любимую девушку. Время залечит раны, а я сделал ошибку, взяв его сюда». «Один из лучших, говоришь?» — довольно сказал Батый. «Я помогу найти выход его ненависти, а мы все потешим душу доброй схваткой. Давай, князь, твой воин против моего. Все в руках Бога. Победит — отпущу». Противником мне выбрали здорового, как лось, монгола, с редкость кривыми ногами и длинными мускулистыми руками. Мы обнажились по пояс, взяли мечи и вошли в круг. Выйти из этого круга я мог только победителем. Противник был сильнее меня и наверняка искусно владел своим кривым мечом, поэтому вести затяжную схватку я не мог. Я ее и не вел, мне еще не хватало тешить забавы эту сволочь. Съемка была комбинированной, потому что метать меч в живого артиста я не мог. Я никогда не двигался так быстро и, несмотря на разминку, получил хорошее растяжение. В фильме мое изображение чуть смазалось, и тут же монгол, выронив свой меч, завалился назад с моим в груди. Меня отпустили, но к монголам я больше никогда не ездил. Когда умер князь, мне было 43 года. Итогом жизни с младой было 3 сына и 2 дочери. Фактически на этом фильм для меня закончился. Заключительный эпизод смерти играл не я. За этот эпизод мне тоже досталось. Старый воин приходит на погост к могиле своей жены, где его и находят уже мертвым один из внуков. Старик лежал, обхватив руками могилу, а рядом валялась пустая ладанка. А по протянувшемуся в бесконечность лучу уходил я, держа за руки и свою погибшую любовь, и молодую младу. Каких только премий не собрал 4-серийный фильм «Воин». Но за границу ездили только в Канны за своей пальмовой ветвью. Это был первый и последний раз, когда меня с большим скрипом выпустили из страны. Наверное, этот факт сыграл роль в том, что на меня вышли так поздно. Ни у кого в ЦРУ просто не укладывалось в голове, что такого человека, как я, можно было выпустить из-под контроля. А поскольку выпустили, я на время выпал из круга подозреваемых. На экраны фильм вышел весной 73-го года. Все лето мы отдыхали, а к следующей работе я думал приступить осенью. Тогда же я узнал, что началось применение сердечного препарата. Одним из первых, кому сделали уколы, был Келдыш. Через неделю он приехал к нам с большим тортом. «Все прошло», — говорил он за чаем. «И боли, и плохое самочувствие. Я своего сердца теперь вообще не замечаю, но таблетки все равно сказали пить еще месяц». «Они и мне в свое время помогли, хотя был уже в возрасте», — сказал я. «Помимо сердца, они хоть и не так сильно способствуют оздоровлению всего организма. Теперь проживете намного дольше». «Производство препарата развернули очень широко», — сказал он. «Сейчас остановка только за ультразвуковой аппаратурой. Ну и самих врачей нужно обучить. Зонды будут серийно производиться в этом году, а подготовка кардиологов уже идет. Через 2-3 года планируется оказать помощь всем, кто в этом нуждается, и обслуживать пациентов из-за границы. Приняты все меры, чтобы дольше сохранить монополию на это средство. По таблеткам ничего, кроме химического состава, определить не удастся, а он очень сложный. Кстати, пробовали синтезировать основные компоненты искусственно, но эффекта почему-то почти нет. Видимо, чего-то пока не могут учесть». «А как дела с термоядерным синтезом?» — спросил я. «Хоть какие-то подвижки есть?» «А как же?» — оживился он. «Ты рассказал много интересного, да и новая аппаратура дает дополнительные возможности. У вас когда запустили первый реактор?» «В 21-м году», — ответил я. «Но массово их строить при мне так и не стали. Сложно, дорого и низкий КПД. Чтобы получить 1 000 000 киловатт, нужно было затратить 700 тысяч. Кому это нужно?» «Подвижки есть и не маленькие», — рассказал Келдыш. «Но много и проблем. Я думаю, что экспериментальный реактор будет не раньше 80-го года. Только и нам по этой схеме придется тратить немало энергии. Пока прикидывают, что это будет треть от получаемой». «Это уже терпимо», — сказал я, — «лишь бы цена была не запредельной. А как дела с вычислительной техникой? Интересно, я ведь все-таки специалист». «Пока производим ЭВМ на микросхемах средней степени интеграции. Их и используем для разработки ВИС. Первые микропроцессоры должны быть в следующем году. Будем сразу же выпускать 32-разрядные. А 8-битные процессоры уже серийно изготавливаются, но не для вычислительной техники. Половина тем из запущенных 5 лет назад еще только начинает внедряться в производство. Слишком много было разного рода трудностей. По твоим тетрадям сейчас работают с 50 институтов ЭКБ. К сожалению, результаты будут не сразу, но когда будут...» «Теперь доживете и увидите», — сказала Люся. «Интересно, руководству страны уколы не сделали?» «Брежневу будет 67», — сказал я. «Возраст подходящий. Еще несколько лет и будет поздно, а Суслову уже поздновато, толку будет немного». «Пока об этом разговора не было», — ответил Килдыш. «Наверное, ждут результатов в клинической практике. Сначала пропустят таких, как я, а потом уже будут делать им». «Плохо, что укольчики сделают и таким, как Черненко», — сказал я, когда Келдыш уехал. «Попробую его потом выковырять. Пока он заведует общим отделом ЦК, но Брежнев тянет его наверх. Я один раз позволил себе высказаться, но он меня быстро поставил на место, поэтому я больше кадровых вопросов не касаюсь». Я как сглазил. Где-то через час после нашего разговора зазвонил телефон. «Геннадий, можешь сейчас приехать?» — раздался в трубке голос Леонида Ильича. «Тогда я отправляю за вами машину». «Поздновато для посиделок», — сказала Люся, заканчивая наводить марафет. «Он не сказал, для чего мы нужны. Тебе, наверное, судьба сидеть с подругой». «Ну и ладно. Мне ваша политика не больно интересна. Расспрошу Вику о ВГИКе, а в нем я 100 лет не была». В сентябре внучка Брежнева поступила на первый курс и училась в студии Герасимова. Так что общие темы, кроме обсуждения меня, у них теперь были. На выезды к Брежневу я теперь оружие не брал, так что сдавать его не требовалось. И нас сразу же пропускали в квартиру. Встретила нас Виктория Петровна, которая обнялась с каждым и увела Люсю, сказав, что меня ждут в кабинете. Помимо Брежнева меня поджидал Суслов. Я его увидел первый раз за последние 2 года. Что же не случилось? «Удивлен?» — спросил Михаил Андреевич. «Не беспокойся, ничего особенного не случилось, просто хочу посоветоваться, делать уколы или нет. Врачи говорят разное, поэтому хочу знать твое мнение». «Большого эффекта не будет из-за возраста», — откровенно сказал я. «Возможно, проживете немного дольше, а вот таблетки пить советую. Они хоть и не так сильно действуют, но оздоравливают весь организм. Мне они неплохо помогли, а ведь я был старше вас. А вот Леониду Ильичу польза будет большая». «А побочные эффекты?» — спросил Брежнев. «Я у него не только подрабатываю совестью, но уже стал кем-то вроде родственника, поэтому решил сказать все, что думаю. Побочный эффект может быть один для всего Политбюро. Вы почувствуете себя лучше и моложе, и многие будут продолжать зубами цепляться за власть. В моей реальности старение членов Политбюро принесло немало бед, я об этом писал. Главное — это вовремя уйти, отдав все в надежные руки». «В руки Машерова?» — спросил Брежнев. «Найдете кого-нибудь лучше, отдайте ему», — сказал я. «Только не таким, как Черненко. Им в Политбюро вообще делать нечего. Я ведь вам о нем все написал, а вы ничего не хотите слушать и тянете его наверх. Константин Устинович — чистый аппаратчик. Он может быть очень полезен, даже незаменим, но только на вторых ролях. Первые он не потянет». «Ладно, это мы решим сами», — недовольно прервал меня Брежнев. «А уколы сделаю и твои таблетки попью». «Спасибо», — поблагодарил я Суслова. «Я ведь знаю, кому обязан тем, что фильм не укоротили на треть». «Кто бы мне сказал лет 10 назад, что я буду отстаивать эротику в кино?» — вздохнул он. «Фигурально выражаясь, плюнул бы ему в лицо, и тебя бы не полез защищать. Но уж больно талантливо снято. Убери что-нибудь, и будет совсем не то. В твое время такой фильм был снят?» «Нет, сценарий я придумал на ходу и написал на коленке. Не все же переписывать чужие вещи, тем более, что я их уже так не помню». «Почему?» — спросил Брежнев. «Немного подсела память», — объяснил я. «Сюжет помню, а текст уже только местами. Написать смогу, но книга будет уже моя, хоть и с ворованным сюжетом. Михаил Андреевич, можно вопрос? А то когда я вас еще случайно встречу?» «Встретимся, не переживай. Не собираюсь я от тебя бегать. А вопрос задавай». «Я отдал вам все, что знал. Все переложил на ваши плечи. Но это не значит, что меня не волнует, чем все закончится. Волнует и еще как. Чистка партийного и государственного руководства у меня была в первом пункте рекомендаций. Сама по себе она ничего не даст, но без нее не получится сделать ничего другого. Вы взялись за этот неподъемный труд и, судя по коротким сообщениям в газетах, продолжаете им заниматься. В двух словах можете сказать, какой результат?» «В двух словах описать тебе работу нескольких лет?» — усмехнулся Суслов. «Это у меня не получится, все очень сложно. Просто карать здесь нельзя. Легенду о Гидре слышал? У нее отрубят голову и взамен вырастет две других. Вот нам и нужно сделать так, чтобы не вырастали. Легко было Гераклу, прижег и готово. У нас все намного сложнее, и на контроль своих людей трачу большую часть времени. У них сейчас огромная власть, а люди бывают всякие. Не дай бог развязать то, что у нас уже было раньше. Всякой мерзости убрали много. Сейчас заканчиваем с Российской Федерацией, занимаемся Киргизией». «Не выступают?» «Киргизы? После Грузии все сидят тихо, как мыши, так что не зря пролили кровь. А с грузинами работает новое руководство. Они люди умные, все поймут. Есть, конечно, и шваль, и просто обиженные, но эксцессов уже нет. Нужно было один раз проявить твердость и показать стремление идти до конца. Мы показали и проявили, наплевав на хай с запада. Теперь все пойдет тихо. Кстати, в Киргизии сами стали приходить с повинной. Раньше такого не было. Я думаю, вообще издать постановление о том, что в случае явки с повинной дела будут рассматриваться с очень большой скидкой». «Хорошая мысль», — одобрил Брежнев. «Поддерживаю. Сейчас у провинившихся вообще нет выхода. Только ждать. Пока ты до них доберешься или пускаться в бега». «Вы бы сами побереглись», — сказал я Суслову. «Я даже представить себе не могу, сколько в прошлом влиятельных людей спят и видят вас мертвым. А ведь вы при всем желании не рвете все связи». «Спасибо за заботу», — кивнул Суслов. «Поберегусь. Леонид, уже поздно, я поеду. Вы бы тоже уже ехали». «Сейчас поедут», — сказал Брежнев. «Будешь уезжать, скажи, чтобы им тоже подогнали машину». Через полчаса мы подъехали к дому и поднялись к себе. У родителей сегодня уже были, поэтому к ним не пошли и занялись ужином. «О чем болтали с Викой?» — спросил я жену, которая на кухне готовила бутерброды. «Немного о тебе, немного об институте и много о том, что тебе знать не обязательно. Послушай, когда будем снимать фильм? Ты меня убил в конце первой серии, и больше я такого не допущу. Наверное, для того и избавился от родной жены, чтобы Наташка тебя под одеялом хватала, за что не надо. И это перед камерой. Совсем вы стыд потеряли. Чуть было в натуре и не провели брачную ночь». «Не надо преувеличивать», — примирительно сказал я. «Это у нее получилось случайно. Случайно можно даже зачать ребенка. И, кстати, я уже хочу своего. Только сначала отыграю хоть в одном фильме. Если будешь тянуть, уйду сниматься к Бондарчуку. Он сказал, что будет сценарий специально для меня». «Будешь бить морды?» — спросил я. «Ты же у нас королева мордобоя. Лучший из лучших». В Каннах после просмотра нашего фильма жюри присудило моей жене на пару с Натальей приз за лучшую женскую роль. Кроме того, организаторы кинофестиваля пришли в такой восторг от боевых сцен с участием моей миниатюрной жены, что придумали еще одну награду для женщин. Назвали ее «Королева боя». «Сейчас как врежу!» — замахнулась она на меня недоеденным бутербродом. «Из-за твоей картины и этого Лю я стала совсем психованная. Тебе Еременко не жаловался?» «Нет, а что?» «А то, что он из-за меня пострадал. Вы меня научили сначала бить, потом думать. Так я от этой науки теперь никак не избавлюсь. Он меня схватил сзади за плечи, а я ему врезала. Хорошо, что успела остановиться, а он отделался одним ударом». «Хорошо, что предупредила», — сказал я. «Буду к тебе подходить осторожно и только спереди. А насчет фильма начну думать в ближайшие дни. Так что Сергей Федорович подождет».